Глава 38. Мужчина и женщина. Гуннар странно попросил водителя остановиться у парапета, не доезжая до кругового перекрестка. Как только такси остановилось, к нему подошел сотрудник полиции в форме и нагнулся к окошку. Гуннар странно опустил стекло со своей стороны. «Это я», — сказал он полицейскому. Тот кивнул и отошел. Гуннар странно закрыл окошко и повернулся к Туве. «Еще раз прости меня, пожалуйста». «Успокойся», — сказала она, зевая и прикрывая рот рукой. «Я сама захотела встать». Она вымученно улыбнулась, заметив, как таксист покосился на нее в зеркало. «То есть я сама напросилась поехать с тобой», — уточнила она, переводя взгляд на ту сторону. Там стояли две патрульные машины с невыключенными проблесковыми маячками. От них исходили синие лучи. Вид очень волнующий. «Да уж, без волнений там не обошлось», — без выражения ответил Гуннар странно, наклоняясь вперед между передними сиденьями и передавая таксисту купюру в 500 крон. «Я выхожу, а она поедет дальше домой», — сказал он, оборачиваясь к Туве и многозначительно глядя на нее. Та упрямо покачала головой. «Какой ты старомодный». «Спасибо за приятный вечер», — Гуннар странно посмотрел ей в глаза. Туве сжала ему руку. «Тебе спасибо». «Ну, я пошел», — Гуннар странно отвернулся к окошку. Он увидел, что к месту преступления подъехала еще одна машина с включенной мигалкой. «Да, здесь становится многолюдно», — заметил он. Туве снова сжала ему руку. «Ну, береги себя», — сказал он. «Ты хоть дверцу открой», — посоветовала Туве. «Ну да, верно». Он стал шарить рукой по обивке, нащупывая ручку. Водитель вышел из машины и распахнул дверцу снаружи. Гуннар странно вышел, застегнул пальто и стал смотреть вслед отъезжающему такси. Обернувшись, он встретился с заинтересованными взглядами своих сослуживцев. Некоторые из них улыбались, над остальными нависал Фрёлик. «Если бы я знал, что ты не один, я бы подождал до утра», — притворно озабоченно проговорил он. Гуннар странно в ответ лишь насупился. «Но поскольку убили Ришара Экхальда, я подумал, что тебе захочется осмотреть место преступления». Двое полицейских посторонились, пропуская Гуннара странно и Фрёлика к припаркованной машине с выбитыми стеклами. Рядом на земле лежали носилки, тело поместили в черный пластиковый мешок. «Уверен, что здесь Экхальд?» «На 99,9%. «Его задушили?» «Суть по всему, да. Убийца сидел на заднем сиденье. Он набросил ему на шею нейлоновую веревку и затянул. Экхальд начал вырываться и выбил ногами лобовое и боковое стекла». «Где номерные знаки?» Гуннар странно заглянул внутрь. «Лежали на заднем сиденье. Экхальд мог сам их свинтить». Фрюлик пожал плечами и сказал: «Мы не нашли при нем ни документов, ни денег. Здесь был только его мобильник. Он упал под педали. Наверное, убийца его не заметил». «Когда Экхальд тебе звонил?» «Между 12 и часом ночи». Гуннар странно зевнул. «Кстати, он первый упомянул о номерных знаках», — продолжал Фрюлик. «Сказал 195 и расхохотался». «Именно 195, так?» «Да, а не 19,5». Фрюлик покачал головой. «Когда ты нашел труп?» «За 5 минут до того, как позвонил тебе, без 10:02». Гуннар странно не спеша обошел машину кругом. Фрюлик продолжал светским тоном. «Меня чуть удар не хватил, когда я набрал твой номер», — ответил женский голос. Гуннар странно промолчал. «Да нет, это замечательно, похоже, она славная». «Как по-твоему, когда Экхальд звонил тебе, он был один?» — перебил его Гуннар странно. «Не похоже. Я все время слышал какой-то шум и решил, что он звонит мне из пивной». «При тебе он больше ни с кем не разговаривал?» «Может, и разговаривал. У меня создалось впечатление, что он прикрывал микрофон рукой, во всяком случае, один раз». Гуннар странно кивнул и зевнул. «Значит, это и есть твоя приятельница, дама из такси?» — осторожно спросил Фрюлик. Гуннар странно посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Он не мог звонить отсюда?» «Из машины?» Фрюлик задумался. «Нет. Мне показалось, что я слышу на заднем плане посторонние звуки. Играла музыка». «А может, у него в машине работала магнитола?» «Понятия не имею», — признался Фрюлик. «Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы добраться сюда?» 40 минут». Фрюлик поспешил оправдаться. «У меня была Ева Брид, и она совсем не обрадовалась, узнав, что ей придется убираться во свояси». «Ясно», — задумчиво кивнул Гуннар странно. «Примерно 1/4 часа я просидел в своей машине, а когда Экхальд не объявился, решил пройтись и осмотреться». Подумав, Фрюлик добавил: «Труп я нашел еще через 10 минут». Если ты действительно разговаривал с Экхальтом, получается, что его убили между 1:30 и 1:45. Да, скорее всего. Завтра у нас встреча с прокурором Фристедом, сказал Гуннар странно, взглянув на часы. В 9 утра, то есть уже через 6 часов. Он задумчиво покосился на криминалистов, которые осматривали место преступления. «Сейчас мы с тобой только мешаем. Поезжай домой, постарайся хоть немножко поспать».